Эпилог. Год 20001. Во всей галактике они не нашли ничего драгоценнее разума и поощряли его зарождение везде, где могли. Они стали фермерами звездных полей, они сеяли и порой собирали урожай. Европеанцы только в последние несколько поколений выбрались на ночную сторону, прочь от света и тепла никогда не заходящего солнца, в пустынный край, где можно было найти лед, некогда покрывавший весь их мир. И совсем немногие остались там встретить короткую пугающую ночь, приходящую, когда яркое, но не греющее холодное солнце опускается за горизонт. Но и эти немногие закаленные исследователи уже обнаружили, что Вселенная вокруг них необычнее, чем они могут вообразить. Отменно зоркие глаза, развившиеся в тускло освещенных океанах, прекрасно служили им, различая звезды и другие тела, движущиеся в небе. Они заложили фундамент астрономии, а некоторые мыслители даже дерзновенно предположили, что великий мир Европы — это еще не все сущее. Очень скоро, после того, как они выбрались из океана, в процессе взрывной эволюции, навязанной таянием льда, они выяснили, что все объекты в небе четко делятся на три категории. Самым главным было, естественно, Солнце. В некоторых легендах, которые, правда, мало кто принимал всерьез, говорилось, будто оно было не всегда, а появилось внезапно, положив начало краткому катастрофическому периоду трансформации, уничтожившей большую часть изобильной европеанской жизни. Если это и правда, то плата за неисчислимые выгоды, изливавшиеся с крохотного неисчерпаемого источника энергии, неподвижно висевшего в небе, была невелика. Вероятно, холодное солнце было его дальним родственником, изгнанным прочь за какие-то преступления и обреченным вечно маршировать вокруг небесного свода. Это никого не интересовало, кроме немногих своенравных европеанцев, всегда задающих вопросы о вещах, принимаемых всей разумной общественностью как должное. Тем не менее, приходилось признать, что эти сумасброды сделали несколько интересных открытий во время экскурсии в темноту ночной стороны. Они заявляли, хотя в это трудно было поверить, что все небо испещрено бесчисленным множеством крохотных огоньков, еще меньше и тусклее, чем холодное солнце. Огоньки сильно различались яркостью и хотя всходили и заходили, но никогда не двигались со своих мест. На этом фоне существовало три объекта, которые двигались, видимо, подчиняясь сложным законам, что пока никто не постиг. И в отличие от всех остальных объектов в небе, они были довольно велики, хотя формы и размер их постоянно изменялись. Иногда это были диски, иногда полукруги или тонкие серпы. Очевидно, они находились ближе, чем остальные небесные тела во Вселенной, так как на их поверхности было видно множество сложных, постоянно меняющихся деталей. В конце концов была принята теория, что это и вправду другие миры, хотя никто, кроме малочисленных фанатиков, не верил, что они могут быть так же велики или важны, как Европа. Один из них лежал ближе к Солнцу и находился в состоянии нескончаемого хаоса. На его ночной стороне был виден свет исполинских огней, феномен, пока недоступный пониманию европеанцев, так как в их атмосфере не было кислорода. Иногда чудовищные взрывы вздымали тучи обломков с его поверхности, и если это действительно другой мир, то это крайне неприятное для жизни место, возможно, даже более неприятное, чем ночная сторона Европы. Два внешних, более удаленных шара выглядели гораздо менее опасными, но в каком-то смысле более таинственными. Когда на них падала тень, там тоже были видны пятна света, но совсем не такие, как быстро меняющиеся огни буйного внутреннего мира. Они светились с почти постоянной яркостью и были сосредоточены в немногих небольших областях, хотя поколение за поколением эти области становились все больше и многочисленнее. Но непонятнее всего были крошечные огоньки, яростные, как солнце, которые можно было иногда наблюдать движущимися между этими мирами. Вспоминая биолюминесценцию в своих морях, Некоторые европеанцы рассуждали, что, вероятно, это живые существа. Но это казалось практически невозможным, учитывая интенсивность их свечения. Тем не менее, все больше и больше мыслителей верило, будто все эти огни и неподвижные пятна, и движущееся солнце являются некими загадочными проявлениями жизни. Против этого, однако, существовало одно очень убедительное возражение. Если они живые, почему они ни разу не посетили Европу? Однако легенды... Некоторые гласили, будто тысячи поколений назад, вскоре после завоевания суши, случалось, что некоторые из этих огней подходили очень близко и неизменно взрывались во вспышке света, заливавшей все небо и затмевавшей само солнце. После этого вниз с небес падали странные твердые куски металла. Некоторым из них поклоняются и по сей день. Но ни один из них не так священен, как громадный черный монолит, стоящий на границе вечного дня. Одна его сторона всегда повернута к неподвижному солнцу, другая — в сторону страны ночи. Он в 10 раз выше, чем самый высокий европеанец, даже если тот вытянет щупальца на полную длину и является воплощением тайного и непостижимого. До него никогда не дотрагивались, ему можно лишь поклоняться издали, ибо его окружает круг силы, отталкивающий всякого, кто рискнет приблизиться. Многие верят, что эта же сила держит на расстоянии движущиеся в небе огни. Стоит ей иссякнуть, и они спустятся на нетронутые континенты и съеживающиеся моря Европы, и их назначение наконец-то станет ясным. Европеанцы немало удивились бы, узнав, с какой энергией и изумлением изучают черный монолит умы, стоящие за движущимися огнями. Уже столетия их автоматические зонды осторожно снижались к Европе с неизменно одинаковым катастрофическим результатом. Пока не настанет время, монолит не допустит контакта. А когда оно настанет, вероятно, когда европеанцы изобретут радио и обнаружат, что их бомбардируют сообщениями с миров, до которых рукой подать, монолит может изменить свою стратегию. Может быть, а может и нет, он решит выпустить существа, спящие внутри него, и они перекинут мост через пропасть между европеанцами и расой, которой когда-то поклялись в верности. Но может статься, такой мост невозможен, и две настолько чуждые формы сознания не могут сосуществовать бок о бок. Если так, солнечную систему унаследует только одна из них, которая этого пока что не знают и сами боги. Читал Игорь Князев.